На этот раз, когда я по возвращении из поликлиники, где маме делали рентген ноги, завел разговор про необходимость установки телефонного аппарата, она не сильно возражала. Воодушевленный, после обеда я наведался в ГТС, благо что идти от дома было не больше 15 минут и, отстояв, вернее, отсидев очередь, узнал, есть ли возможность подключить телефон. Мне предложили встать в другую очередь, подлиннее той, в которой я только что побывал, прежде чем попасть к этой очаровательной девушке бальзаковского возраста с лихо закрученными химией волосами. С обаятельной улыбкой крокодила она заверила меня, что в этой очереди я буду записан под номером 1213, а на мой робкий вопрос, как быстро движется эта самая очередь, заверила, что до пенсии я обязательно увижу в своей квартире телефон, и как вишенка на торте, но вас записать в очередь мы не сможем, должен прийти ответственный квартиросъемщик. У вас это кто? Мама, вот пусть приходит и встает в очередь. Из здания городской телефонной сети я вышел немного охреневшим. Нет, конечно, подозревал, что нам телефон не завтра поставит, но что все окажется таким запущенным. В той жизни телефон я домой поставил уже будучи главой семьи в 90-е, и ждать пришлось не так уж и долго. Сейчас же, судя по всему, дело с телефоном обстояло намного сложнее. Тут я и вспомнил про Семибратова. Не факт, что поможет в этом вопросе, но чем черт не шутит. Хотел уже было снова одеваться и идти к телефону-автомату, но вспомнил, сколько сейчас времени, и решил отложить звонок до вечера, когда Андрей Васильевич будет дома. Тот сам поднял трубку, когда я набрал около 8 вечера его номер. Семибратов на проводе. «Здравствуйте, Андрей Васильевич, это Коренев». «А-а, Арсений», явно обрадовался собеседник. «Рад слышать, как у вас дела?» «По-прежнему в Сердобске, прохожу интернатуру. Новый год дежурил, потом сразу в Пензу, маму навестить. Приезжаю, а она со сломанной ногой. Вот взял больничный по уходу за ней, но послезавтра уже возвращаюсь в Сердобск. Сочувствую вашей маме. Может, ей какая-то помощь нужна? Спасибо, вроде справляемся. А как ваше здоровье? Ничего не беспокоит? Вашими молитвами, Арсений, вернее, вашими волшебными руками. Спина и все, что ниже, совершенно не беспокоит», — хохотнул он. «А про другие возрастные болячки не считаю нужным говорить. Они меня не так беспокоят, как было с Ишиасом. Но вы ведь не только для того позвонили, чтобы узнать о моем здоровье. Вот ведь прозорливый какой, в корень зрит. Не только, Андрей Васильевич». И рассказал ему про эпопею с телефоном. Семибратов меня внимательно выслушал. После некоторой паузы сказал: «В принципе, можно попробовать решить ваш вопрос. Завтра ближе к обеду позвоните мне на рабочий, возможно, к тому времени наступит некоторая ясность. Есть куда записать номер?» Я не ошибся, сделав ставку на Семибратова. Он сумел оперативно договориться с кем надо, и уже после обеда мы с мамой были в ГТС, и прямо в кабинете был подписан договор на установку аппарата и обслуживание телефонного номера. Не успели мы вернуться домой, как прибыл мастер, установил и подключил нам телефонный аппарат цвета слоновой кости с дисковым, естественно, набором. Мама тут же позвонила сестре, и я подумал, что терпеть им будет чем занять друг друга долгими зимними вечерами. Я ближе к 8 позвонил Семибратову, поблагодарил за помощь, предложив, если по чечаянию появятся проблемы со здоровьем у него или его близких, не стесняясь, обращаться ко мне. Вряд ли он меня найдет по этому номеру телефона, скорее всего я буду в Сердобске, но он может попросить Гришина позвонить на сердобский номер, либо сам это сделать. И я продиктовал номер своего отделения в ЦРБ. После этого сразу же набрал домашней Татьяны. Сказал ей, что нам установили телефон. Опять же попросил записать номер, заодно поинтересовался, как чувствуют себя ноги ее мамы. Ноги чувствовали себя хорошо, и я пригласил Таню перед моим послезавтрашним отъездом сходить завтра куда-нибудь культурно отдохнуть. «А куда?» – спросила она. «Предлагаю ресторан, либо Пенза, либо Волга». «Ой, это же дорого, да и не попадешь туда. Я приглашаю, так что о деньгах не думай. А во вторник, думаю, там будет не так людно, не то что в пятницу вечером и в выходные». Мой прогноз оправдался наполовину. В Волгу нам так и не удалось проникнуть, зато в ресторан Пенза, расположенный на один этаже одноименной гостиницы, прошли спокойно. Обошлось даже без подачки швейцару, пожилому мордовороту явно из бывших военных. Кстати, он был одет не в ливрею, а в обычный костюм, но качественный, даже с галстуком-бабочкой, и вид имел внушительный. Господи, я же последний раз был в этом ресторане в конце 90-х, а потом ресторан закрылся, на его месте появилась какая-то восточная хрень, а сейчас все та же, как и когда-то, живая музыка. Ансамбль исполняет какой-то блюзовый медляк на английском, невысокий, полноватый и бородатый мужичок лет 30 поет и себе аккомпанирует. И то, и другое делает профессионально, и в моей памяти вдруг всплывает, что это Раф Губайдуллин, легенда пензенского рока. Один раз я видел, правда, его выступление, уже в ресторане «Волга» в начале 80-х, видимо, туда он переберется позднее, либо уже сейчас как-то совмещает. В общем, повезло мне его увидеть второй раз в жизни. Что самое интересное, когда мы уже собирались уходить, музыканты заиграли «Ты неси меня, река». В обработке ресторанного ансамбля она звучала достаточно близко к оригиналу в исполнении Любы. «Сеня, это же твоя песня», — моментально оживилась Таня. «Ну та, что по телевизору наш хор профсоюзов исполнял». «Ага, она», — покивал я. «Как тебе в таком варианте?» «Если честно, мне оба нравятся, хоть они и разные. Тут я с тобой солидарен. Предлагаю под нее и потанцевать». А потом я снова провожал ее домой, и на этот раз в подъезде мы целовались минут 10, до распухших губ. И эти распухшие губы, я так понял, равно как и мои горящие глаза не ускользнули от внимания мамы. «Что, свидание удалось?» — спросила она с хитрой улыбкой. «В целом да», — тоже улыбнулся я и тут же вздохнул. «Жаль, что приходится уезжать. Если у вас любовь, то расстояние не помеха», — сознанием дела изрекла мама. Рентгеноскопия показала идеально сросшуюся большеберцовую кость. Выяснять же это чудо я оставил маму тет-а-тет с ее ортопедом в той же поликлинике по месту прописки, куда она уже отправилась после моего отбытия в Сердобск. «Как мама?» – встретил меня вопросом Штейнберг. Такой же вопрос задавали коллеги по отделению, искренне радовавшиеся моему ответу, что мама идет на поправку семимильными шагами. А мне в первый же день по возвращении на работу под вечер достался пациент с редкой фамилией Бадюк, поступивший с синусовой тахикардией и гипертонией. Часто сердечных сокращений колебалось в районе 115 ударов в минуту, а давление держалось на уровне 170-120. Причем привезли его из Куракина, где он успел пару дней полежать в амбулатории, после чего ввиду отсутствия улучшения был отправлен к нам. Ознакомившись с медицинской картой больного, отправился с ним общаться. Это был здоровенный, под 2 метра ростом, при этом грузный и одышливый мужчина с красной физиономией. Работал Бадюк осеменителем на колхозной ферме, а приступ тахикардии случился чуть больше недели назад, когда племенной бык неожиданно вырвался из загона и попытался боднуть осеменителя подпиленными на концах, но все же опасными рогами. За эти-то рога Бадюк и схватился. Началась толкотня, кто кого. Бык весил с полтонны, его соперник 120 кг, одна Бадюк сдаваться не собирался. Да и как сдаться, если разъяренный бык готов вонзить свои туповатые рога тебе в пузо? Жить-то хочется. К счастью, на помощь подоспели скотник и отиравшийся на ферме ветеринар, сумевшие отвлечь быка от потенциальной жертвы криками и ударами дрынами по хребту. Бадюк резво перевалился через металлическое ограждение и схватился за бешено колотящееся сердце. И вот уже больше недели оно и не думало сбавлять темп. В медкарте, которую передали из амбулатории в придачу к пациенту, указывалось, что ЧСС-8, ЧСС, частота сердечных сокращений больного пытались снизить бета-блокираторами, а также ставили капельницы с магнием, калием и кальцием. Он и сейчас уже лежал под капельницей. Причем подпись стояла моей сменщицы Ольги Николаевны Бабенко. В принципе, делала коллега все верно, я бы назначил то же самое. «Ну-с, молодой человек, утром мне представьте план лечения», без доли иронии сообщил Штейнберг, также заглянувший в карту больного. «Странно, что ему не помогли стандартные схемы. Вместе подумаем, что можно предпринять, и что мне назначать пациенту». Опыт подсказывал, что все может оказаться не так просто, и потому в истории болезни я написал, что тахикардия может скрывать трепетание предсердия, что, в свою очередь, способно вызвать появление тромба. Поэтому после консультации с заведующим отделением желательно перевести больного в реанимацию. Не дожидаясь утра, я нашел Штейнбергу и все это в устном виде ему пересказал, заодно потряс у него перед носом историей болезни. Тот с плохо скрываемым чувством собственного превосходства улыбнулся. «Арсений Ильич, с чего вы это вообще взяли? Просто у нас в кардиокружке при институте было такое, показывали в морге тело больного, поступившего с тахикардией, а все закончилось тромбом и мгновенной смертью. Хм, ну, это, может быть, всего-то один случай на 10 тысяч, не думаю, что подобное может произойти с нашим, как его, бадюком. Не переживайте, прокапаем, гепарин поставим во избежание тромбоза, все будет нормально. Ступайте домой, и не забивайте себе этим голову, а заодно подумайте над планом лечения, который обещали представить мне утром. Конечно, всякое могло быть, мысленно согласился я с Аркадием Вадимовичем, но и такой паскудной ситуации с тромбом исключать было нельзя. По-хорошему применить бы дар, не дожидаясь утра, но я что-то сегодня так вымотался, буквально на ногах едва стоял, а если еще и исцелять, вообще упаду. Вот за ночь отдохну, наберусь силенок и возьмусь за работу. И пофиг на соседей по палате, пусть смотрит, все равно ничего не поймут. Даст бог, ничего с нашим бадюком за ночь не случится. Жаль, конечно, что в нашей больнице с ее районным статусом при терапевтическом отделении нет своей палаты интенсивной терапии. В пензенских больницах есть и ПИТ, и РАА-9, медицинские термины. ПИТ – палата интенсивной терапии, РАА – реанимационное отделение, а в районных – только реанимация. Да и то у нас всего две палаты и составляли это самое отделение. Впрочем, такая ситуация была, насколько я помнил, по всему Союзу, так что удивляться нечему. С такими мыслями я ушел домой, и с такими же мыслями в предвкушении скорой победы над загадочным недугом без четверти 8 утра вернулся в больницу. Вот тут-то меня и поджидала крайне неприятная новость, озвученная еще не сдавшей смену Ларисы Офицеровой. «Арсений, ночью произошло ЧП», — строгим и печальным голосом произнесла она. «Скончался поступивший вчера бадюк, твой, кстати, подопечный. Как, только и нашелся, что сказать, я». Как скончался? Инсульт. Сосед его по палате в половине третьего по нужде встал, глянь, а бадюк того. Побежал к дежурной медсестре, та метнулась в палату, и тут же за мной в ординаторскую. Сделали все, что могли, но увы, твою ж мать, почему я вчера не сделал то, что хотел сделать утром, и вы там, наверху, решили меня проучить, что ли, суки? Где он сейчас, задал я идиотский вопрос, в подвале, в морге, где ж ему быть, значит, я как лечащий врач обязан присутствовать при вскрытии, пойду спущусь, узнаю, когда они начнут, да ты не расстраивайся так, рано или поздно у всех пациенты умирают, тут вины твоей нет, эх, знала бы ты, Лариска, что есть моя вина, и еще какая, не отложил бы я исцеление на утро, и был бы этот бадюк жив, но кто мог знать, дар исцеления у меня есть. А дара предвидения нет, может, это мне урок свыше, в следующий раз ни за что не стану затягивать, если будет хоть малейшая возможность исцелить тяжелого больного. Одно дело, что-то хроническое или паче того не представляющее опасности для жизни пациента как минимум в ближайшее время, и совсем другое, такие, как этот бадюк. Мог ведь предположить, что во время моего отсутствия случится осложнение. Мог, значит, виноват. Штейнберг пришел чуть раньше меня и уже находился в курсе произошедшего. Да, кто бы мог подумать, мрачно говорил он, пока мы спускались в патологоанатомическое отделение. По всем признакам, конечно, инсульт, но все же давайте дождемся заключения патологоанатома. Я Настина по телефону уже предупредил, что на планерку мы опоздаем, а результаты вскрытия потом положу ему на стол лично. Патологоанатом деловито препарировал то, что еще вчера было бадюком, а мы со Штейнбергом внимательно следили за каждым его движением, изучая открывавшиеся взору внутренние органы. В итоге наш консилиум пришел к выводу, что причиной смерти больного стал переход тахикардии в мерцательную аритмию, зачем последовало образование тромбов в правом предсердии, как результат, обширный инсульт. Виноват, черт возьми, виноват, корил себя Аркадий Вадимович. Если бы вас послушал, то в реанимации, возможно, ему успели бы помочь, там все-таки датчик с кардиографа выводится на пульт дежурной сестры. Так что вашей вины в смерти бадюка нет, а я пошел к Настину на ковер. Понятно, что, когда ситуация разъяснилась, меня напрямую никто, конечно, не обвинял, но, как ни крути, бадюк был моим подопечным и, получается, я нес за его жизнь ответственность. Надо ли говорить, что мое настроение на этот и несколько последующих дней было безнадежно испорчено. А тут еще Шустова поймала меня на больничном дворе. «Арсений, что-то ты совсем ко мне дорогу забыл. Так некогда было, Ольга Николаевна, с мамой 1,5 недели сидел, она у меня ногу сломала. Слышала, слышала. Надеюсь, кость нормально срастается, рентген показал, что нормально. Вот и славно, а ты меня наедине-то можешь и без отчества называть. Это я на всякий случай, вдруг кто услышит, сказал я, демонстративно оглядываясь. Не слышит нас никто, вздохнула она. Ладно, пойду, мне еще собрание коллектива вести. Чувствуя себя немного негодяем, я вечером ближайшей пятницы все-таки навестил Ольгу. Естественно, предварительно обговорив с ней этот момент, чтобы не быть незваным гостем, который, как известно, хуже уроженца Казани. Ольга расстаралась, накормила меня таким ужином, после которого по идее нужно было лежать и переваривать еду, как удаву, проглотившего козленка. Однако супружеский долг требовал от меня другого, и я, дав пище немного утрамбоваться в желудке, следующие пару часов терзал тело заведующего поликлиникой Ольги Марковны Шустовой. Ну и она меня немного потерзала, так сказать, в отместку. А уже когда лежали в темноте, нарушаемой только проникавшими через окно на стену и потолок отблесками света уличного фонаря, она вдруг спросила: «Сень, а если бы я тебя в среду не встретила во дворе больницы, не подошла, ты бы ко мне так и не пришел? Почему? Не знаю. Сон я видела, а в нем тебя с какой-то девушкой. Надо же, вещи и сны моей любовницы снятся. А как она выглядела, та девушка? Да я что-то не особенно ее разглядела. Вернее, сам сон в памяти не отложился. Проснулась и помню только, что глаза у нее зеленые. Большие, зеленые глаза и темные, густые ресницы. Есть у тебя такая знакомая? Я даже и не знал, что ответить, потому что именно у Тани были такие глаза, которые только что описала Ольга. Нет, ну реально мистика какая-то. Сразу так и не вспомнишь, пробормотал я в надежде, что удастся замять эту скользкую тему. Кстати, я заметил, как ты после ужина за левый бок держалась. Что-то болит. Да, не обращай внимания, это у меня поджелудочная так нажаренная и жирная реагирует. Посидела с тобой за компанию, и съела-то всего ничего, а все равно прихватила. И давно реагирует, 3 или 4 года. Да, поджелудочную нужно беречь, пробормотал я. Но теперь она тебя беспокоить не будет. Это почему? Просто не будет, и все. Я волшебник, я так захотел. Этой же ночью я подлатал ее поджелудочную. Мне это напомнило работу с Евдокией, когда та спала, повернувшись на бок, а я правую ладонь положил ей на живот. Только сейчас не по центру, а левее, хотя, как мне кажется, мои паутинки могли дотянуться до нужного органа хоть от головы, просто в данный момент так было и ближе, и удобнее. Главное, что во время исцеления Ольга не ворочалась, а продолжала тихо посапывать, лежа на правом боку. Утром прямо от нее отправился на автовокзал, где в 8:15 сел на рейсовый до Пензы. О своем приезде просигнализировал заранее, все ж таки у нас дома теперь телефон имеется, и я мог звонить с почтамта по межгороду. Честно говоря, я бы с удовольствием выспался, повалявшись в теплой постели под боком у женщины в самом расцвете лет еще пару часиков, однако сыновей долг требовал моего присутствия рядом с матерью, пусть даже она и была совершенно здорова. Тем не менее мама стоически продолжала носить гипс и передвигаться с помощью костыля, поддерживая легенду о реабилитации после перелома большеберцовой кости. «А чего это ты так сияешь?» – спросил я ее, внимательно посмотрев ей в глаза. Мама смущенно отвела взгляд. «Да просто ты приехал, и мне, старый, радость. Да какая же ты старая, тебе хоть сейчас замуж. Ты прямо как Юрий Васильевич говоришь. Это кто еще такой? А это тот хирург в поликлинике, что мою ногу смотрел. Импозантный мужчина. Вчера у него снова на приеме была. А-а-а, вспомнил я, такой лысый, лет 50. Почему лысый? У него просто залысины большие. И, кстати, не женатый. Вернее, разведен. Он и в такие подробности личной жизни тебя посвятил, это точно неспроста. В ресторан еще не приглашал?» Мама окончательно смутилась. «Да какой мне ресторан на костылях? Не скажешь же, что нога здоровая?» Хоть Юрий Васильевич и удивлялся быстрому заживлению, приходится пока в гипсе и с костылем ковылять. «Ну, значит, еще пригласит», — уверенно заявил я. «Женщина ты видная, симпатичная. А когда еще свой костыль отбросишь и встанешь на каблуки? Тьфу на тебя, Сенька. Иди руки мой, и за стол. Я твоих любимых пирожков напекла. После обеда я набрал Таню». Трубку взяла ее мама. «Здравствуйте, Клавдия Петровна. Как ваше самочувствие?» «Ой, Сеня, ты, здравствуй. Что касается ног, то все замечательно. Про остальные болячки говорить не буду, я и сама-то не про все помню. А ты, наверное, Танюшку хотел услышать, так нет ее. Она вот с полчаса как с Олегом ушла. С Олегом, внутри меня все как-то сразу погасло. Что за Олег? Да знакомый ее еще по институту. Пошли куда-то, не сказала, предупредила, что может вернуться поздно. Ой, Сеня, я тебя, наверное, расстроила. Ну что вы, Клавдия Петровна, мало ли, кто у Тани может быть в друзьях. Ладно, пойду, маме вон нужно с чем-то помочь. Всего вам хорошего. Положив трубку, я выругался сквозь зубы. Может, это мне расплата свыше за то, что я, закрутив роман с одноклассницей, опять полез в постель к Шустовой. Сеня, что случилось? В голосе мамы чувствовалась тревога. Я через силу улыбнулся. Да все нормально, тебе просто показалось. Не думаю, строго посмотрела она на меня. Материнское сердце, оно всегда чувствует, если у ее ребенка что-то неладно. Ты ведь Тане звонил? Ей, со вздохом признался я. Она молчала, только испытующе глядела на меня, и под этим взглядом я словно вернулся на 15 лет назад. Она вот так же смотрела, когда я получал неуд по поведению или двойку, хотя и первое, и второе случалось крайне редко. Ушла с каким-то Олегом, бывшим институтским товарищем, нехотя сказал я, отводя взгляд. И из-за этого ты расстроился? Ладно бы вы с Таней год встречались, ну даже полгода, а то ведь сколько лет не виделись, случайно встретились, в кино сходили, в ресторан. Она могла бы хоть сказать, что у нее кто-то есть. Может, у них просто дружба? Пожала плечами мама и пошла смотреть передачу «Здоровье». Дружба? Хм, что-то я сомневаюсь, что с друзьями уходит гулять допоздна. А с другой стороны, кто я такой, чтобы от Татьяны чего-то требовать? Правильно мама сказала, 100 лет не виделись, сходили в кино да в ресторан, а я уже вообразил себе невесть что. Да и чего жалеть, у меня вон в Сердобске какая женщина под боком. Понятно, будущее свое с ней не построишь, детей она мне рожать не будет, хотя, возможно, по состоянию здоровья еще способна стать матерью. Но оно ей надо, того и гляди бабушкой станет, какие уж тут дети. А мне, ясное дело, предстоит найти ту единственную, с которой я буду строить свою жизнь, и уж точно не ту, ставшую мне женой в той реальности. Одного раза за глаза хватило. Что ж, будем искать, как говорил герой Никулина в фильме «Бриллиантовая рука», пытаясь купить халатик с перламутровыми пуговицами. Там в итоге к нему подкатила подосланная шефом женщина легкого поведения, яркая Светлана Светличная. Но мне бы что-нибудь попроще. Не зная, чем себя занять, я какое-то время читал Фенимора Купера, освежая в памяти приключения зверобоя, затем оделся и отправился погулять по зимнему городу. В квартире я себя уже чувствовал, как тигр в клетке. Отправился в заснеженный после недавно закончившегося снегопада сквер Лермонтова, но тут здание «Паруса», мимо которого я проходил, с новой силой разбередило душу. Вспомнилось, как мы здесь сидели с Татьяной в день нашей первой встречи, и от этих воспоминаний даже в груди защемило. Вот дурак, надо же было так втрескаться в девчонку, на которую в школе и внимания не обращал. А с другой стороны, сердцу, как говорится, не прикажешь. Перед мысленным взором так и стоял образ улыбающейся Татьяны, с озорными искорками в зеленых и затягивающих, будто омут, глазах. Наваждение какое-то. Побродил вокруг Советской, а в прошлом и в моем будущем, Соборной площади. Когда-то на площади возвышался величественный Спасский кафедральный собор, взорванный большевиками в 30-е годы и восстановленный в 21 веке. Сейчас внизу, в начале площади, возвышался здоровенный бюст Карла Маркса, а на самой площади периодически проводились какие-нибудь праздничные митинги и соревнования юных картингистов, оглашавших окрестности ревом своих мотоциклетных моторчиков. Вернулся домой к ужину. После нескольких часов хождения по городу ноги гудели, и я с наслаждением после ужина растянулся на диване перед телевизором. Мама ушла к соседке Валентине, так что чемпионат СССР по конькобежному спорту я смотрел в одиночестве. Но думал совсем не о конькобежцах, а потом и вовсе стал впадать в дремотное состояние, из которого меня вывел неожиданный звонок телефона. Вот блин, кому это еще не имется? Квартира Кореневых, буркнул я в трубку не очень приветливо. «Сеня, привет!» Остатки сна словно рукой сняло. Еще бы, на том конце провода была она. «Таня», с неизвестно откуда взявшейся хрипотцой в голосе на всякий случай уточнил я, узнал. «Не быть мне богатой», рассмеялась она. «Мама сказала, ты звонил». Да, было дело. Я замолчал, не зная, что сказать. Но она сама пришла мне на помощь. Мама сказала, что ты вроде как расстроился, когда узнал, что я ушла с Олегом. Наверное, подумал, что это мой ухажер. Она снова хихикнула, и мои губы невольно начали растягиваться в улыбке. Но я вовремя себя одернул. А что я еще должен был подумать? По-моему, это самый логичный вывод из слов твоей мамы. Сеня, дорогой, Олег за мной не ухаживает. Начала она терпеливо разъяснять, будто взрослый ребенку. У него есть девушка, ее Инга звать. Они уже дату свадьбы наметили через месяц. А сегодня он попросил меня помочь ему в одном деликатном деле. Не по телефону, расскажу при встрече. Ты когда уезжаешь? Завтра собирался с утренним. А сейчас можешь выйти, посидим где-нибудь, поболтаем. В снежке, брякнул я, да хоть и там. Через четверть часа я уже сидел за столиком в кафе, заказав себе для начала просто чашку кофе, и поджидал Таню. Единственный свободный столик оказался в самом дальнем углу, но это меня только порадовало, не люблю быть у всех на виду. А вот и она. Я помахал ей рукой, увидела меня, улыбнулась. Кофе? Можно чашечку? Может, и пирожных, как в прошлый раз? Давай. Спустя пару минут Таня рассказывала. Представляешь, у Олега есть знакомый, который может доставать разные дефицитные вещи, одежду, обувь, косметику, жвачку. Правда, и стоят они соответственно, но тут уж дело твое, не хочешь, не покупай. Фарцовщик, что ли? Фарцовщик, переспросила Таня, сдвинув брови к переносице. Да, Олег тоже его так называл, но я не совсем поняла смысл этого слова. Спекулянт, если попроще. Пожалуй, можно и так сказать. В общем, этой Инге как-то в руки попал ГДРовский журнал мод, и там она увидела на одной из девушек красивое нижнее белье. Показала ему, мол, даже в социалистической ГДР женщины могут нормально одеваться, а у нас девушки носят какие-то безразмерные бюстгальтеры и такие же трусы. И вот Олег в одной компании познакомился с этим самым фарцовщиком. С Иннокентием, обиженно пожала губы Таня. Он вообще-то нормальный парень. Хватит его уже так называть. В общем, у Иннокентия с собой кое-что было в спортивной сумке дефицитного. А Олег возьми и вспомни, как Инга ему белье в журнале показывала. Ну и спросил Иннокентия, мол, бывает у тебя, я бы своей девушке перед свадьбой подарок сделал. Оказалось, что как раз поступила партия белья из Польши, и можно прийти с девушкой, и она сможет даже примерить. Ну Олег-то подумал, что это будет уже не совсем сюрприз. Начал перебирать в уме знакомых девушек, схожих по комплекции с его Ингой, и вспомнил про меня. Мы с ним недавно случайно встретились, он мой телефон записал, вот и позвонил. А я подумала, почему бы и не помочь институтскому товарищу в таком щекотливом деле. Ну и как, подошло бельишко. Не без сарказма поинтересовался я. Этот Олег тебя небось со всех сторон обсмотрел. Вот и не обсмотрел. Еще чего не хватало. Друг, это отнюдь не любовник. Татьяна покраснела, тряхнула гривой каштановых волос, которые не умещались под вязаной шапочкой. Я сама себя в зеркале обсмотрела, три комплекта примерила, и все сели как влитые. Иннокентий сразу сказал, что эти три все моего размера. Ну он человек опытный в этом деле, не ошибся. Остался вопрос только выбора цвета. Я предложила черный, самый практичный. А какие еще были варианты? Белый и красный. Ну и купил твой Олег бы сразу три. Про запас. Во-первых, Олег не мой, хватит уже. А во-вторых, знаешь сколько каждый стоит? 50 рублей. Ну, красота, она же требует жертв. Хотя я солидарен с тобой, пусть один и практичный. Но я на тебе экономить не буду, представится случай, возьму сразу три. Брови Тани поползли вверх. Да, то есть это как бы намек на то, что ты собираешься просить у меня руки и сердца. А что, на роль потенциального жениха я не гожусь. Она склонила голову на бок, прошлась по мне вызывающе оценивающим взглядом, разве что ниже пояса не посмотрела, так как эта часть тела скрывалась под столешницей. Так-то ничего, руки-ноги на месте, голова тоже. Еще и врач. Если кто в семье заболеет, сразу вылечит. Между прочим, зря смеешься, я и впрямь могу вылечить. Твоя мама, во всяком случае, меня сегодня снова благодарила. Извини, смущенно улыбнулась Таня, касаясь моих пальцев своими. Милю всякую ерунду. Ты и правда классный. Я ведь в школе была в тебя влюблена. Чего только не делала, чтобы ты обратил на меня внимание, а ты все на Нинку Сорокину заглядывался. Думаешь, я не замечала, как ты на нее смотрел? Кто? кто старое помянет. Я вырос, поумнел, ты изрядно похорошела. Пасьянс сложился. У меня такое ощущение, что передо мной не 25-летний парень, а как минимум 50-летний, повидавший жизнь мужчина. Ошибаешься, милочка, 70-летний, хмыкнул я про себя. Если серьезно, то как встретил тебя после Нового года, сразу и влюбился с первого взгляда. Подумалось, что такая женщина могла бы стать верной спутницей жизни, и в последующие дни только укрепился в этом мнении. А во, может, еще и предложение руки и сердца сделаешь, рассмеялась она. Думаешь, мне слабо, хмыкнул я, думаю, что нет, но давай не будем торопить события. Просто я уже один раз обождалась, а тебе еще интернатуру заканчивать. Может, за это время встретишь более достойную, ну это вряд ли, пока, во всяком случае, я уверен, что более достойной не встречу, улыбнулся я. Ты ешь пирожное, оно вкусное. Она откусила кусочек и тут же, страдальчески поморщившись, тихо простонала. Что такое? Встревоженно спросил я. Да зуб, с месяц мучаюсь, а лечить идти никак силы духа не хватает. Я стоматологов с детства боюсь. Да уж, советская стоматология, это фильм ужасов наяву. Помню, как сам лечил зубы в конце 70-х и в 83-м. Кажется, причем без всякой анестезии. БРРР, какой именно зуб? Деловито спросил я, придвигаясь к ней поближе. Она поелозила языком за щекой. Коренной внизу справа, второй после клыка. А зачем тебе? Попробую с ним прямо здесь поработать. Ты только ничему не удивляйся. Закрой глаза и сиди спокойно. Но, закрой глаза, я тебе потом все объясню. Фыркнув, она закрыла глаза, я активировал браслет. Приложил пальцы к ее правой щеке, и сам закрыл глаза. Надеюсь, никто на нас особо внимания обращать не будет, и тем более не подвалит с вопросом, что с вами, молодые люди. На то, чтобы умертвить нерв, который буквально-таки отсвечивал оранжевым, у меня ушло не больше минуты. Можно было бы потратить еще пару-тройку минут, чтобы кость с эмалью нарастить, но мы и за минуту в таком странном для присутствующих положении сумели привлечь внимание. Во всяком случае, открыв глаза и оглядевшись, я увидел, как посетители кафе смущенно отводят взгляды. Нет, можно было бы, конечно, выбрать для манипуляций другое место, если уж не мою или ее квартиру, то как минимум любую подворотню. Но я не захотел, я еще не до конца ее простил, хоть и сделал только что предложение. Наверное, поторопился, но слово не воробей, тем более такое, а в наказание ей оставлю кариесную дырочку. Пускай чешет в обитель дантистов. Можешь открыть глаза, сказал я. Ну как, не болит? Она через щеку надавила пальцем на зуб, задумчиво глядя в сторону. Перевела взгляд на меня. Ты знаешь, и правда не болит. Как ты это сделал? Ловкость рук и никакого мошенничества. Улыбнулся я. Моя любовь творит чудеса, Сеня. Ну правда, это как с мамой, ну что-то вроде того. Новые западные и восточные методики, если не вдаваться в подробности. Нерв я убил, но пломбу все равно придется ставить, иначе рано или поздно зуб разрушится. Но зато теперь это будет совсем не больно. Глава 5. Дом архиепископа Пензенского и Саранского Мелхиседека, в миру Василия Михайловича Лебедева, располагался в частном секторе, неподалеку от Митрофаниевского кладбища с единственным действующим в городе православным храмом. Это было хоть старое и одноэтажное, но еще вполне добротное строение из красного кирпича. Понятно, не личная собственность, а выделенная для проживания архиепископу епархией. Мы с моим провожатым, секретарем епархии Андреем Николаевичем, прошли по расчищенной от снега широкой тропинке к дому. Владыка сам любит взять в руки лопату да покидать снег, хотя, казалось бы, и не по чину, объяснил Андрей Николаевич. Ему, кстати, 26 января 50 лет исполняется. От патриарха Пимена наверняка придет поздравление. Секретарь был невысоким, юрким мужичком с постоянно бегающими маленькими глазками. Ему бы еще козлиную бородку присобачить на гладко выбритое лицо, походил бы на дьяка Феофана из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Ну и крамаровского косоглазия добавить, чтобы смешнее было. Справа от двери коричневым соском торчала кнопка звонка, на которую Андрей Николаевич надавил указательным пальцем, держал секунды 3, отпустил и повернулся ко мне с ободряющей улыбкой, при этом умудрившись подмигнуть двумя глазами одновременно. Дверь без скрипа отворилась. На пороге стоял обладатель странного имени Мелхиседек. Архиепископ был худощав, окладистая борода с чуть наметившейся проседью спускалась до середины груди, густые брови нависают над удивительно живыми и молодыми глазами, будто бы не желающими стареть вместе с их обладателем. При этом одет владыка был в банальный спортивный костюм с лампасами на штанах, а обут в теплые, вязаные тапочки. «Владыка, благословите!» — склонился в поклоне Андрей Николаевич, норовя припасть губами к длани архиепископа. Тот благосклонно протянул руку, ладонью второй словно погладил секретаря по маковке, однако все это время не сводил с меня испытующего взгляда, под которым я почувствовал себя слегка неуютно, однако виду не показал, вместо этого поздоровался. «Долгих лет, владыка, и вам не хворать», чуть улыбнулся тот в бороду. «Проходите, гости дорогие, негоже на пороге стоять, будто за милостыней пришли, да и холод в дом надувает, а у меня как раз самовар поспел, почаевничаем. Как я оказался здесь? Дело в том, что супруга этого самого епархиального секретаря Андрея Николаевича, так и не запомнил его фамилию, приходилось с сестрой жене Семибратова. Как водится, Андрей Васильевич под натиском супруги сдался и рассказал ей про волшебные руки интерна из Сердобска. Та поделилась информацией с родственницей, ну а та, со своим мужем, то бишь Андреем Николаевичем. Тот устроил целое расследование, раскопав даже истории с моими чудесами в Куракино. Мало того, откуда-то узнал, что бесплодная Евдокия после моего совета снова провериться чудесным образом оказалась снова способна иметь детей. Сообразил, что этот Арсений Коренев, если и не святой, исцеляющий прикосновением рук, то как минимум владеет какими-то хитрыми методиками, недоступными отечественной медицине. В общем, ему бы с искарем в милиции работать, а не секретарем в епархии, цены бы товарищу не было. И однажды Андрей Николаевич без лишней помпы субботним утром на машине архиепископа заявился в мое сердобское гнездышко, где под чай с сушками и пряниками поведал о недуге, снедающем архиепископа, а именно о многолетней язве желудка. Соответственно, мне предлагалось наведаться домой к владыке Мелхиседеку и попытаться его исцелить. Традиционная медицина предлагает только оперативное вмешательство и строгую диету, но владыка под нож ложиться не хочет, уповает на Бога. На силу его уговорил согласиться на вашу помощь. И, предупреждая возможные возражения, тут же поспешно добавил: «Я понимаю, вы можете отказаться, опасаясь, что вышестоящее руководство вас накажет, узнав о том, что вы занялись лечением духовного лица в частном порядке. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы об этом знали только я, вы и владыка. Даже наш водитель не в курсе, к кому и зачем я сюда приехал. И для усиления мотивации, вот». Он как-то суетливо вытащил из портфеля перетянутую венгеркой пачку потрепанных купюр и положил передо мной на стол, рядом с вазочкой с пряниками. «Здесь ровно 1000, можете пересчитать, получится у вас или нет, деньги ваши. По-моему, неплохое предложение». Я взял в руки пачку, пролистал большим пальцем разномастные купюры, как колоду карт, хотя, в отличие от карт, эти листались как-то вяло в силу своей изношенности. Видимо, что-то прочитав в моем взгляде, Андрей Николаевич торопливо добавил: «Можем наскрести еще рублей 300. Я так понимаю, это пожертвование прихожан?» — прервал я его. Гость замялся, смущенно улыбнулся. «Собственно, какая разница, Арсений Ильич, откуда эти деньги? Ну да, не буду лукавить, это пожертвование, однако, как я считаю, главное, что они не ворованные, а переданные на добровольной основе на благо православной церкви и ее служителей, которые не получают от государства зарплату. Вот и получается, что церковь вынуждена сама себя содержать, а эти деньги прихожане пожертвовали, выходит, на спасение своего пастыря». Повисла пауза, которую я нарушил первым. «Неплохо вы оцениваете мои услуги, но я денег не возьму». С этими словами я подвинул пачку к секретарю, и тот растерянно на нее уставился, а следом на меня. «Вы отказываетесь от денег?» — спросил он с таким видом, будто я только что отказался от предложения вечной жизни. «Представьте себе», — добродушно и вполне искренне улыбнулся я. «Но как же, владыка, вы ему не поможете». «Я этого не говорил. Попробую помочь, но безвозмездно. С вас доставка меня в Пензу и обратно в Сердобск. Готов ехать немедленно, все равно в выходные нечем заняться. А по ходу дела тогда я еще и домой заскочу. Не планировал в эти выходные, но раз уж представилась оказия, а деньги лучше передайте на нужды детского дома. Помощь сиротам – самое что ни на есть богоугодное дело. Через 20 минут мы уже мчались на черной «Волге» 24 и краткой модели к выезду из города. Всю дорогу по пути в Пензу секретарь рассказывал, какой хороший человек архиепископ Мелхиседек, как он заботится о вверенной ему епархии, за каждого батюшку сутану на лоскуты порвет и вообще при жизни стал чуть ли не святым. Я слушал и кивал с самым серьезным видом. У меня был свой взгляд на религию и ее адептов в частности, но в данном случае архиепископ являлся для меня обычным человеком со своими болячками. Предложение выпить чаю я не поддержал. Вот Андрей Николаевич пусть попьет, если он никуда уходить пока не собирается, а мы давайте с вашей язвой сначала разберемся. Вы когда последний раз принимали пищу? В 8 утра легко позавтракал. Творог и некрепкий чай с сушками. В принципе, 5 часов прошло, желудок должен быть относительно чист. А истории болезни нет случайно под рукой, у меня она, встрял секретарь. Тут же извлек из портфельчика заветную книжицу и сунул мне в руки. Ознакомившись с ее содержимым, я улыбнулся пациенту. Как настроение? Не боязно. Владыка тоже растянул губы в улыбке. Смотрю на вас, молодой человек, и такое ощущение, что вы гораздо старше своего возраста. Надо же, и этот заметил. Ну ничего, казаться может все, что угодно, а по паспорту мне 25. С этим фактом не поспоришь. Да, внутри меня сидит 70-летний старик, вроде как шучу я, хотя это истинная правда. И он сейчас займется вашей язвой. Есть где уединиться, чтобы не мешать Андрею Николаевичу пить чай? Да я пока в машине посижу, машет руками секретарь, не буду вам мешать, и тут же испарился, благо что Мелхиседек его не задерживал. Когда за ним закрылась дверь, я повернулся к владыке. Ну-с, теперь попрошу снять олимпийку и майку, и лечь на спину вот на этот диван. Вообще-то я догадывался, что одежда, особенно если ее на человеке не так много, не станет такой уж серьезной преградой для моих паутинок. Но лучше все же не рисковать. Конечно, от пациента не убудет, если у меня что-то не пойдет, и я попрошу его избавиться от одежды. Но зернышко сомнения в него упадет, а оно мне надо. Крещеный, неожиданно спросил владыка. Хаем, что же сказать-то? Крестился я уже в перестройку, жена уговорила сходить за компанию с ней. Тогда это было модно. И если считать, что сейчас в этом теле крещеная душа, то ответ положительный. Крещеный, владыка, сказал я, под его испытующим взглядом. В детстве бабушка крестила, но крестик не ношу. Увидит, не поймут. Комсомолец все-таки. Мелхиседек кивнул. Хорошо, что крещеный. А в Бога-то веруешь? Верую, выдохнул я, вспоминая посиделки с архангелом. Владыка снова кивнул. Молодец, сын мой. Раз веруешь, то все, что ты делаешь, с его ведома. Он поглядел в потолок, перекрестился, после чего разделся до пояса и лег на диван. Я поставил рядом с диваном стул, сел, пропальпировал живот, интересуясь у пациента, где и как болит. Затем решил наконец приступать к лечению как таковому. «Закройте глаза и расслабьтесь», — сказал я, заметив в его взгляде легкую тревогу. «Вы ничего не почувствуете, разве что тепло в том месте, где моя рука будет касаться вашей кожи. Господи, спаси и сохрани», — пробормотал пациент, закрывая глаза, снова на всякий случай перекрестившись. Ну а я по стандартной процедуре активировал браслет, положил правую ладонь на живот чуть выше пупка, начав совершать легкие круговые движения, и тоже закрыл глаза. Почти тут же открылся внутренний, сканирующий взгляд, наблюдавший, как светящиеся паутинки обволакивают желудок. Опа, ничего себе! Похоже, это уже не язва, а рак в начальной стадии. Ну-ка, рассмотрим получше. Точно, никаких сомнений, вон уже и метастазы начали понемногу расползаться. Классическая картина язвенной болезни с элементами, грубо говоря, озлокочествление. Да, задача усложнилась, но это не повод отказываться от намеченных манипуляций. Хотя, конечно, энергии уйдет не в пример больше. Ну так что ж, придется дольше восстанавливаться, не впервой. Тем более рано или поздно я должен был столкнуться с онкологией, вот заодно и проверю, как у меня получается с ней бороться. То, что дальше происходило, напоминало работу 3D-принтера. Здоровая ткань медленно, но неумолимо рождалась на моих глазах, замещая пораженную и уничтожая болезнетворные бактерии. Метастазы перед моим мысленным взором буквально растворялись, будто сосудистые звездочки при склеротерапии. И вот на месте недавней опухоли сплошной покров новорожденной, розоватого цвета ткани. Тонковата еще прослойка, я даю команду паутинкам нарастить потолще мышечную пластину, под слизистый слой, слизистую оболочку и наружную серозную оболочку. Вот теперь, кажется, все. Я открыл глаза, чувствуя, как по спине ручьем струится пот. Лоб тоже был покрыт бисеринками пота, которые я смахнул рукавом джемпера. Кое-как удержался на стуле, когда меня качнуло в сторону, с трудом подавив позыв рвоты. «Вам плохо?» – услышал я встревоженный голос владыки. «Главное, чтобы тебе теперь было хорошо», – успел подумать я, прежде чем рвануть чуть ли не на карачках к выходу и, распахнув дверь, выблевать с крыльца в снег практически переваренный завтрак. Свежий воздух подействовал на меня отрезвляюще, в голове немного прояснилось. Краем глаза увидел, как из машины буквально выпрыгивает Андрей Николаевич и мчится в мою сторону. «Арсений Ильич, что случилось?» «Все нормально», — отмахиваюсь я, тяжело дыша. «Это побочный эффект исцеления. Фу-ха-ха, давненько так ни меня не пробирало». На крыльцо вышел владыка, вид у него был встревоженный. «Ты как, сын мой? Слава богу, уже получше», — криво улыбнулся я. «Главное, вы как себя чувствуете? А то ведь все оказалось немного сложнее, чем я думал». «В смысле сложнее?» – нахмурился архиепископ. «Это уже не язва была, а начальная стадия рака. Впрочем, сейчас ваш желудок совершенно здоров». Он нервно сглотнул, даже посерел лицом слегка, но справился с эмоциями. Однако же, владыка словно прислушался к себе, погладил ладонью живот. «А знаешь, Арсений, действительно совсем не болит. Если приступа не было, то все время потягивало, будто гаек железных в желудок накидали, а сейчас вообще ничего не чувствую. Нет, вру, очень есть хочется, как будто неделю крошки хлебной во рту не держал». Я слабо улыбнулся. «Вот что значит здоровый желудок. Но за питанием следите, придерживайтесь дробного питания, даже в пост желательно есть минимум 3 раза в день, пусть и понемногу. Поменьше употребляйте жирного и жареного, а лучше вообще подобное исключить. Вообще найдите хорошего диетолога, пусть составит вам рацион питания, чтобы до конца жизни желудок вас больше не тревожил. Пойдемте в дом, что-то я замерзать начал. И кстати, от крепкого чая я бы, пожалуй, не отказался». Вскоре мы втроем сидели за столом и пили чай. Меня отпустило, но слабость буквально накрывала, веки сами опускались, я буквально клевал носом, с трудом отвечая на вопросы владыки. Того интересовало, в частности, как давно у меня проявились такие способности к исцелению. Во время учебы изучал разную литературу, передовые западные и древние восточные методики, которые можно достать только в любительском переводе, выдал я обкатанную версию. С помощью посыла внутренней энергии, которую китайцы называют ци, можно достигать ошеломляющих результатов. Я не выдержал и зевнул, прикрыв рот ладонью. Владыка участливо посмотрел на меня. «Может быть, тебе отдохнуть, сын мой? Приляг на диван, поспи, если хочешь», — предложил тот. «Знаете, я лучше в машине отосплюсь. Андрей Николаевич, давайте не будем к моей маме заезжать, на это у меня что-то уже сил не осталось, а лучше сразу поедем в Сердобск. Я тут домой хотел было заодно заехать», — пояснил я Мелхиседеку. Секретарь поглядел на владыку, тот медленно опустил и поднял веки в знак согласия. Как скажете», — закивал Андрей Николаевич. «Сейчас выезжаем, давайте, чтобы вам не возвращаться по темноте», — предложил я, «а то кто знает, в каком состоянии будет дорога». Да и метель обещали метеорологи. Мы встали, владыка подошел ко мне и неожиданно троекратно меня расцеловал, затем перекрестил. «Храни тебя Бог». Едва сев на заднее сиденье машины, я тут же вырубился. И снилось мне, как будто сижу я в каком-то восточном ресторане, а на небольшой сцене перед посетителями танцует лезгинку, одетый в белоснежную черкеску и черные, тонкой кожи сапожки, архангел Рафаил. «Асса!» — выкрикивает он, и с размаху вонзает кинжал в деревянный пол. Публика ему аплодирует, кто-то даже свистит, а Рафаил, на ходу умудрившись высморкаться в извлеченный из рукава носовой платок, тут же засовывает его обратно и продолжает свой бешеный танец. Архангел выделывает такие коленца, что и настоящий джигит ему бы позавидовал. Он кружится, и полы черкески летят на уровне его пояса, превращаясь в белый диск, а потом то же самое он проделывает, падая на колени. Он закрывается рукавом, словно бы прицеливаясь из ружья, а после идет в присядку, как в русской плясовой. Асса. Он быстрым движением вытаскивает кинжал из половицы, зажимает лезвие зубами, соскакивает с невысокой сцены и, продолжая танец, двигается по залу между столиков в мою сторону. Только сейчас я замечаю, что рядом со мной сидит Таня, которая восторженно смотрит на танцора и аплодирует вместе со всеми. «Как же он хорош!» — восклицает она, поворачивается ко мне, и я вижу ее светящиеся изумрудом глаза. А Рафаил уже возле нашего столика, неожиданно встает на одно колено, а в его руке невесть откуда возникает шикарный букет алых роз, который он протягивает Татьяне. «Ты бы, красавица!» — произносит он с грузинским акцентом, рот его расплывается в улыбке Вахтанга Кикабидзе, и даже круглые очечки на носу не портят общего впечатления. Татьяна смущенно принимает букет, а Архангел вдруг мне подмигивает и исчезает, словно его и не было, и ресторан с посетителями и официантами тоже исчезает. А мы с Таней стоим на берегу красивого лесного озера, она держит в руках розы и шепчет: «Сеня, спасибо за цветы», после чего целует меня в губы, и я просыпаюсь. Тру глаза, глядя через лобовое стекло на расстилающийся вокруг белый пейзаж. Что, интересно, вообще значил этот странный сон? Просто игра воображения или Рафаил на самом деле что-то пытался мне донести, что я должен подарить Татьяне букет? Хм, как-то несерьезно. Тогда что? Ладно, не будем искать кошку в черной комнате, сосредоточимся на настоящем. Снаружи плотный снегопад, уже и смеркается, где едем, непонятно. Сидящий на переднем пассажирском Андрей Николаевич сам кимарит, свесив подбородок на грудь. Водитель сосредоточенно смотрит на дорогу, тусклый свет фар тонет в густой снежной пелене, и кажется, что мы стоим на месте. Только редкие потряхивания подвески сигнализируют, что машина все-таки едет. Прислушиваюсь к себе. Вроде бы слабость почти ушла, хотя состояние еще так себе, хотелось нормально прилечь и все же как следует выспаться. «Подъезжаем к Сердобску», — говорит водитель, покосившись в салонное зеркало как раз в тот момент, когда я сладко зеваю. От звука его голоса просыпается и Андрей Николаевич. «Подъезжаем», — переспрашивает он. «Недавно поворот на Зеленый Дол проехали, а от него 7 километров до Сердобска. Правда, и скорость минимальная, из-за снегопада не видно ни черта. Валера, простите, Андрей Николаевич, больше не буду нечистого поминать», — хмыкнул в пшеничного цвета усы водитель. Когда подъехали к моему дому, окончательно стемнело, а снег продолжал идти, хотя уже и не такой сильный. На предложение зайти, выпить чаю, куда ж без этого тонизирующего напитка, Андрей Николаевич и водитель дружно отказались, мол, по темноте еще до Пензы добираться. Ну и славно, больше всего мне хотелось остаться одному, раздеться и рухнуть бревном в постель. Правда, пришлось еще в газовый котел добавить мощности, чтобы дом наполнился теплом, а то как-то прохладно было бы спать, разве что двумя одеялами накрыться и не раздеваться. Только после того, как комнаты стали наполняться теплом, позволил себе провалиться в безмятежный, без всяких танцующих архангелов сон. Воскресенье началось для меня в 4 утра. Никогда бы в такую рань не встал, так ведь и лег в 7 часу вечера, а проснулся от чувства голода. Сначала повернулся на другой бок, думал, снова засну, хрена. Желудок требовал наполнить его хоть чем-то, пришлось вставать. Подумав, решил не ограничиваться чаем с бутербродами и прочими пряниками-сушками, а нажарил картошки на сале, разбил в нее пару деревенских, купленных на колхозном рынке яиц, и с таким удовольствием умял, что даже добавки захотелось. Однако нечего, так и до растущего пуза недалеко, пусть даже с утра, как говорят диетологи, можно есть сколько влезет, все равно, мол, за день переварится. Вот чайку с шоколадными пряниками можно, благо что кружка у меня чуть ли не на пол-литра, пока пьешь, пяток пряников можно схомячить. А в 7 утра, еще затемно, я вооружился широкой лопатой-скрепером и отправился разгребать снег. Когда заканчивал, увидел, как из-за угла дома появился Петр, который тоже работал аналогичной лопатой. «Здорово, сосед», — помахал он мне, прекратив работу. «Вместо зарядки снег чистим». «Ага», — я тоже остановился, вытирая рукавицей вспотевший лоб. «Бодрит, и польза одновременно. Никто же за меня снег не уберет». «Та же ситуация», — ухмыльнулся Петр. «Моя меня ни свет, ни заря выгнала, мол, по колено в сугробе, что ли, на улицу идти. Да я и сам собирался снег покидать. Какие планы на воскресенье? Пока не знаю», — пожал я плечами. валяться на диване и читать книжки. Я в местном книжном магазине на днях совершенно спокойно купил «Человек, который смеется Гюго». Давным-давно читал, и снова с удовольствием взялся за этот роман. А я не читал, дашь потом, да без вопросов, мне тут на пару дней чтива осталось. А мы в кино собрались, на сказку «Финист», «Ясный сокол». Дневной сеанс, обещали Ленке, придется выполнять данное слово. И мы продолжили борьбу со снегом. Как и обещал Петру, я практически весь день валялся на диване и читал историю Гуинплена, сумевшего, как говорится, подняться из грязи в князи. Self-made man, американская мечта, в данном случае британская, хотя, и в нашей стране такое вполне возможно. Какого генсека ни возьми, вышли все из народа, с самых низов. Другое дело, что рост реален только по политической линии, поскольку стать миллионером в СССР можно только подпольным. 30 января меня настигла очередная выплата авторских. Я уже, честно говоря, и подзабыл про этот источник доходов в череде будней, а он возьми и напомни о себе квитанцией в почтовом ящике. Пришлось идти на почту, получать перевод, а затем в примыкающему к почте здании сберкассы оформлять сберегательную книжку, благо что у меня имелась временная сердобская прописка. Не таскать же каждый раз при себе ворох денег, а их в этот раз было немало, 4880 рублей, ну еще 30 копеек, хотя могли бы и округлить, до 5000, хе-хе. А так-то прогрессия радовала. Месяц назад 200 с хвостиком, сейчас почти 5000. А что будет еще через месяц? Этак и правда миллионером стану, как Антонов. А что, вот вам и легальный доход. Рано я что-то опечалился, что в СССР нельзя стать миллионером. По телефону или письмом я маме ничего сообщать не стал, рассказал в ближайший приезд домой. Она была слегка шокирована озвученной суммой, а еще тем, что, похоже, такого рода гонорары я буду получать ежемесячно. Это же на что такие деньжищи потратить можно, округляла мама глаза. Увы, не на все, что хотелось бы, вздохнул я. На все, что в дефиците, приходится вставать в очередь, от телевизора и стиральной машинки до автомобиля. И очередь эта двигаться может годами, даже на кооперативную квартиру. Но, во всяком случае, с голоду не умрешь. А знаешь что? Давай-ка закажем на могилу отца памятник из гранита, а то хоть я тот и покрасил прошлым летом, все равно он какой-то кондовый, что ли, как у всех. Заранее пусть сделают, а где-нибудь в мае можно будет поставить. И то верно, согласилась мама. Илюше надо поставить памятник, хороший памятник, и оградку тогда уж обновить. Обновим, а то и правда нынешняя, как и памятник, невзрачная. Поставим кованую. Я решил не откладывать дело в долгий ящик, и в пятницу утром, освободившись после суток, отправился в Пензу, а по приезду, в мастерскую при Новозападном кладбище. Оформление заказа заняло около часа, в это время вошло и согласование эскиза памятника с мастером Василием Петровичем. Решили обойтись без всяких пошлых надписей, просто выбитый в граните портрет по фотографии, которую я оставил мастеру, фиа и годы жизни. То же самое было и на моей плите, хранившейся на балконе. В качестве материала был обещан карельский гранит, который мастер всячески нахваливал. Аванс составил 100 рублей, еще 200 мне предстояло выплатить по окончании работы. Памятник должен быть готов к концу февраля. Я заранее договорился, что до мая плита постоит в мастерской, не дома же ее хранить. Это я в 70 лет мог позволить держать надгробную плиту на балконе своей квартиры. Сейчас ситуация несколько другая, да и балкона у нас нет, насчет ограды пришлось договариваться, подсказал тот же самый мастер, который плиту делать взялся, мол, работает в кузнице при заводе Пинстиш промарматура некто Варфоломеев Григорий Антипыч, скажешь от меня, а то он так-то опасается левачить, уже были прецеденты, осторожный стал, выгнать из кузницы, может и не выгонит, потому как руки у него золотые, хоть и выпивает время от времени, а вот премии лишить могут. На вопрос, нельзя ли это официально провести через бухгалтерию, Петрович только хмыкнул. У них кузница для того, чтобы гнать запланированную продукцию, а не левак типа могильных оград. Их за такое самоуправство по головке не погладит. Да и что с тех денег получит Антипыч? Копейки. А оно ему надо, за просто так душу вкладывать в изделие. Кстати, у них там на заводе несколько цехов пашут 7/7. Но кузница строго с двумя выходными. Есть куда записать адрес Антипыча, он после развода один живет, можешь смело к нему домой идти. так что пришлось тем же пятничным вечером сидеть у Антипыча на маленькой кухне, составив ему компанию в употреблении бутылочного пива, которое я на всякий случай купил в соседнем магазине с домом кузнеца. С пивом я передал ему записанные на листочке размеры будущей ограды. На том же листочке, с другой его стороны, набросали совместными усилиями эскиз. Я решил не скупиться, заявив, что ограда должна быть основательной, сваренной не из загнутых вензелями арматурных прутьев или толстой проволоки, а выкована из чугунных заготовок. Антипыч, немного помявшись и покряхтев, сказал, что работа обойдется в 500 рублей. Я для виду попытался сбросить хотя бы полтинник, но мастер был непреклонен. Мол, и работа трудная, и риск большой. Стольник, в задаток. Я согласился на задаток, но только в случае, если он напишет расписку.